В этот же день Святая Церковь празднует память святого Иосифа Обручника. Святой Иосиф Обручник происходил из рода царя Давида. В первом браке у него было 4 сына и 2 дочери. Овдовев, святой Иосиф жил в строгом воздержании. 80-летним старцем святой Иосиф был избран первосвященниками, хранителем девства Пресвятой Богородицы, давшей обет безбрачия. О воплощении через нее Сына Божия ему возвестил ангел. Святой Иосиф присутствовал при поклонении пастырей новорожденному Богомладенцу и при поклонении ему волхвов. По указанию ангела он бежал с Матерью Божией и Богомладенцем Иисусом в Египет, спасая их от гнева царя Ирода. В Египте он жил с Девой Марией и Богомладенцем, зарабатывая на их пропитание трудом плотника. Скончался святой Иосиф в возрасте около 100 лет. Вторая память его в неделю про отец.